Однако порт этот некоммерческий, и лишь во время ярмарки туда заезжают японские купцы. Мы все были согласны идти туда и на другой же день снялись с якоря, съездив на берег только два раза за свежую водою. Но ветер был противный, и до Квинчанга мы добрались только через 5 дней. Зато остались им очень довольны, в особенности я. Когда я, наконец, мог, не подвергаясь опасности, выйти на берег, я ощутил прилив не только радости, но и благодарности. И мы с моим компаньоном оба решили, что если только будет какая-нибудь возможность пристроить здесь сколько-нибудь выгодно для себя самих и свои товары, мы никогда больше не вернемся на этот злосчастный корабль. В самом деле, на основании собственного опыта могу сказать, что ничто не делает человека таким жалким, как пребывание в беспрерывном страхе. Действуя на воображение, страх преувеличивает каждую опасность, и капитаны английских и голландских кораблей рисовались нам людьми, неспособными внимать доводам разума и отличать честных людей от негодяев. Правдивый рассказ от выдумки. Несомненно, у нас было 1000 средств убедить разумное существо, что мы не пираты. Товары, которые мы везли, курс нашего корабля, открытые посещения портов, наконец, слабые наши силы и ничтожное количество оружия, амуниции и припасов. Опиум и другие товары доказывали, что судно наше шло из Бенгалии. Но страх, эта слепая и бессмысленная страсть, направлял наши мысли в другую сторону и рисовал нам 1000 невероятных картин. Мы воображали, что английские и голландские корабли настолько озлоблены потоплением лодок, что расправятся с нами, не слушая никаких наших доводов. Ведь у них было столько данных, что мы пираты. То же самое судно, которое потопило лодки на реке Камбоджа. Получив известие, что нас хотят обыскать, мы обратились в бегство, обстреляв их лодки. К тому же, будь мы на их месте, мы бы действовали так же беспощадно. Как бы то ни было, мы находились в постоянном страхе. И мне, и моему компаньону по ночам грезились виселицы, веревки, нападение на нас, наша отчаянная защита. Однажды мне приснилось, что нас взял на абордаж голландский корабль, и я повалил одного из нападавших на нас матросов. В неистовстве я изо всей силы хватил кулаком по стенке каюты, так что расшиб и поранил себе руку. От боли я проснулся. Те же мысли днем и ночью мучили меня и моего компаньона. Тогда мы успокаивали себя, говоря, что капитаны не имеют права поступать таким образом. Если они умертвят или замучат нас, то будут привлечены к ответственности по возвращении на родину. Однако это утешение было слабое. Их наказание все равно не могло бы вернуть нас к жизни. Когда такие мысли овладевали мной, я весь был как в лихорадке, точно и взаправду сражаясь с неприятелем. Кровь моя кипела, глаза сверкали. После такого возбуждения я всегда решал, что не стану просить пощады, буду защищаться до последней крайности и в последнюю минуту взорву корабль, лишь бы не дать поживиться неприятелю. Чем более мучительными были эти тревоги, пока мы блуждали по морю, тем большей была наша радость, когда мы увидели себя в безопасности, на берегу. Моему компаньону однажды приснилось, что у него на плечах огромная тяжесть, которую ему нужно вытащить на вершину холма. И он вдруг почувствовал, что силы покидают его. Но в этот момент появился португальский лоцман и облегчил его. Холм исчез, почва под ним стала ровная и гладкая. И все мы испытали подобное состояние. Когда мы вышли на берег, старый лоцман, с которым мы очень подружились, помог нам нанять квартиру и склад для наших товаров. Кроме того, Он познакомил нас с тремя миссионерами, католическими священниками, которые уже несколько времени проживали в этом городе, проповедуя христианство. По-моему, результаты их проповеди были ничтожны. Китайцы, обращенные ими в христианство, едва ли заслуживали имени христиан. Но это нас не касалось. Один из этих миссионеров был француз по имени отец Симон. Веселый человек, прекрасного характера и очень приятный собеседник. Не такой серьезный и важный, как другие два – португалец и генуэзец. Французский священник собирался ехать по приказу начальника миссии в Пекин, столицу Китайской империи, и резиденцию императора, и ждал только другого священника, который должен был прибыть из Макао и сопровождать его. Не успели мы встретиться и поговорить немного, как он стал приглашать меня ехать вместе с ним, обещая показать мне все чудеса этой могущественной империи. И, между прочим, величайший город в мире. Город, сказал он, с которым не могут сравняться ваш Лондон и наш Париж, сложенные вместе. Ему удалось почти убедить нас. Но нам предварительно нужно было покончить наши дела, то есть продать судно и товары, что было нелегко в этом глухом месте. Однако нам повезло. Старик-португалец привел нам японского купца. Тот купил весь наш опиум по хорошей цене, заплатив за него золотом в монетах и слитках. Пока мы продавали опиум, мне пришло в голову, не приобретет ли японец также корабль, и я приказал переводчику обратиться к нему с этим предложением. Сперва купец только пожал плечами, но через несколько дней он пришел ко мне с одним миссионером в качестве переводчика и предложил мне следующее. Он купил у нас большое количество товаров, не зная, что мы хотим продать также судно. Теперь же у него не осталось больше денег. Однако, если я соглашусь предоставить в его распоряжение экипаж корабля, чтобы отправить его на Филиппины с новым грузом, фрахт которого он оплатит, то по возвращению оттуда в Японию он купит корабль. Я склонен был принять его предложение и даже сам отправиться вместе с ним. Однако мой компаньон отговорил меня от этого последнего намерения. Вместо меня изъявил желание отправиться с кораблем молодой человек, предоставленный в мое распоряжение моим племянником. И я, и мой компаньон согласились отдать молодому человеку в полную собственность половину корабля, с тем, чтобы в будущем, если нам случится встретиться в Англии, он отдал нам отчет о другой половине. Молодой человек совершил очень удачное путешествие в Японию, на Филиппины, в Манилу, а оттуда в Акапулько на западном берегу Мексики. Через 8 лет он вернулся в Англию богатым человеком. Покидая корабль, мы стали думать, как нам вознаградить, согласно уговору, тех двух матросов, которые так своевременно уведомили нас на реке Камбоджи о враждебных замыслах английских и голландских кораблей. Кроме недоплаченного им хозяевами жалования, мы дали им еще небольшую сумму золотом и устроили англичанина канониром, а голландца – боцманом на корабле. Итак, мы были теперь в Китае. Если я чувствовал себя заброшенным на край света в Бенгале, откуда мог многими способами добраться домой, то каково же мне было теперь, когда я оказался на 1000 миль дальше, и все пути возвращения были для меня отрезаны? Все свои надежды возлагали мы на ярмарку, открывавшуюся здесь через 4 месяца. Там нам мог представиться случай купить китайскую джонку и отправиться на ней в другой порт. Кроме того, не исключена была возможность появления английского или датского корабля, который взял бы нас, так как наши личности не внушали никаких подозрений. В надежде на это мы решили остаться пока здесь, а для развлечения раза 2 или 3 предприняли путешествие внутрь страны.